если книга поможет читателю получить дополнительную информацию для более полного понимания духовного мира современного японца. Приложение. Приложение первое. Японская кухня. Японцы очень любят сырую рыбу. Перед употреблением ее режут тонкими ломтиками и замачивают в соусе, главным образом соевым, куда, в зависимости от сорта рыбы, добавляют хрен или уксус. Широко употребляется также рыба в жареном или вареном виде. Рыбу маринуют, вялят, сушат. Из рыбы японцы приготавливают многочисленные кушанья. Вот некоторые из них. Кацуобуси. Рыба, тунец, готовится следующим образом. Вынимаются кости, тушка режется на части, варится и после этого сушится в духовке. Затем долгое время висит в темном, прохладном, умеренно влажном помещении. В результате рыба покрывается специфической зеленью, ферментируется и приобретает своеобразный вкус и аромат. Готовый продукт может храниться годами. Из такой рыбы японцы готовят супы, добавляют в домашние консервы, которые едят с рисом. Сушеная сепия. Это головоногие моллюски, кальмары, каракатицы. Их массами вылавливают у острова Хоккайдо и сушат на солнце. Высушенные моллюски становятся тонкими, как кленовый лист. Их режут на мелкие кусочки и продают в пакетиках, как жевательную резинку. Осьминог. Осьминога слегка отваривают, режут на кусочки и замачивают в уксусе. Мясо осьминога довольно жесткое, но японцам нравится его специфический вкус. Суси. В Японии суси выполняет роль бутерброда. Суси представляет собой горстку подкисленного риса с ломтиком сырой рыбы. Рис смешивают со специально приготовленными овощами и иногда завертывают в лист морской водоросли. Фугу. Блюдо готовится из небольшой рыбы, иглобрюх или фахак, которая, когда ее поймают, надувается и делается круглой. Ее едят и в сыром виде, и жареной. Фугу должны готовить только искусные повара, имеющие специальные лицензии, поскольку внутренности рыбы содержат сильнейший яд. От него ежегодно умирает до 200 человек. В 1947 году число умерших достигло 470. Сасими. Готовится из сырой рыбы, особым образом нарезанной и обмакиваемой в соевый соус, иногда сдобренный японским хреном. Для приготовления блюда чаще всего используется тунец, морской лещ или фугу. Темпура. Состоит в основном из креветок, которые обмазываются специальным тестом и жарятся в растительном масле. Вместо креветок могут использоваться мясо и овощи, но креветки все же считаются главным продуктом для темпуры. Японцы употребляют в пищу и мясо, однако оно является все же дорогим удовольствием и потому многим не по карману. Нужно сказать, что до реставрации Мэйдзи мясо в Японии было редкостью. Теперь из мяса, как и из рыбы, японцы готовят разнообразные кушанья, наиболее известные из них – сукияки. Блюда в его нынешнем виде стали готовить в Японии лет 90 назад. Оно состоит из ломтиков мяса и овощей, приготовленных со специальными приправами. Японцы очень любят свои национальные кушанья удон и соба, которые можно сравнить с крупной лапшой. Удон замешивается на воде из пшеничной муки, а соба готовится из смеси пшеничной и гречневой муки с добавлением яиц. Их отваривают и подают в самых различных сочетаниях с другими блюдами. Эти кушанья продают на улицах, в кафе и ресторанах. Естественно, самым распространенным и основным кушаньем у японцев является рис. В мире известны 700 сортов риса. В Японии культивируются 44, хотя одному сорту